меня в очки судья поведывал, что поглощается статья статьей. Но с этой алгеброй не будет меньше срок, а все желания станут мечтой. А молодость убилась об замок в закрытой двери, в закрытой двери. А молодость косилась на забор, рвалась побег, рвалась побег. Ловили вновь и били молодость под дых. В погонах люди, в погонах люди. А молодость кричала не сломать, а молодость кричала не сломать. Блатным я был, блатным и буду. Блатным я был, блатным и буду.